Antonio Meneghetti. L'arte di vivere dei saggi. Мудрец и искусство жизни. Мудрец извлек из своей груди горсть самого сокровенного и бросил его в тех, кто был рядом. Некоторые испытали боль и не стали собирать то, что он бросил. Они последовали за своей тенью и остались в неведении. Другие же подобрали брошенное им и поместили его между сердцем и разумом. И на них излился свет, и они продолжили творение мира.